Прослышав о такой щедрости, к Барку сбежалась вся агадирская детвора, и он всех обул вшитые золотом туфли. А слух о добром чернокожем боге долетел и до окрестностей Агадира, и оттуда тоже стекались дети, окружали Барка и, цепляясь за его истрепанную одежду, громко требовали своей доли. Это было разорение. По мнению Абдалы, Барк с радостью рехнулся. Но, по-моему, суть не в том, что Барк хотел поделиться избытком счастья. Он был свободен, а значит, у него было самое главное, самое дорогое — право добиваться любви, право идти, куда вздумается, и в поте лица добывать свой хлеб. Так на что ему эти деньги? Они не утолят острое, жгучее, точно голод, желание быть человеком среди людей, ощутить свою связь с людьми. Агадирские танцовщицы были ласковы со стариком Барком, но он расстался с ними так же легко, как и встретился. Он не почувствовал, что нужен им. Слуга в арабской кофейне, прохожие на улицах, все уважали в нем свободного человека, делили с ним место под солнцем, но никто в нем не нуждался. Он был свободен. Да, слишком свободен. Слишком легко он ходил по земле. Ему не хватало груза человеческих отношений, от которого тяжелеет поступь. Не хватало слез, прощаний, упреков, радостей, всего, что человек лелеет или обрывает каждым своим движением, несчетных уз, что связывают каждого с другими людьми и придают ему весомость. А вот теперь на нем отяготели бесчисленные ребячьи надежды. Так в сиянии закатного солнца над Агадиром, в час вечерней прохлады, которая столько лет была для него единственной долгожданной лаской и единственным прибежищем, началось царствование Барка. Близился час отъезда, и он шел, омытый приливом детворы, как омывало его когда-то прихлынувшее к ногам стадо, и проводил во вновь обретенном мире свою первую борозду. Завтра он возвратится под свой убогий кров и окажется за всех в ответе. И, может быть, его старым рукам не под силу будет всех прокормить, но уже сейчас он ощутил вес и значение свое на земле. Словно легкокрылый архангел, которому, чтобы жить среди людей, пришлось бы сплутовать, зашить в пояс кусок свинца, шел Барк тяжелой поступью, притягиваемый к земле сотнями детей, которым непременно нужны шитые золотом туфли.